Москва, Центральный архив МВД РФ, июль, наши дни. Урбонос, Ян Мартынович. Родился 15 декабря 1912 года. Место рождения – усадьба Кикос, ныне Латвия. Латыш. Капитан НКВД со 2 сентября 1937 года. В РККА с 1929 года. В НКВД МГБ с января 1934 года. Член Компартии с 1932 года. Окончил 4-ю Киевскую артиллерийскую школу. Июнь 1931, январь 1933. Начальник прожекторной станции артиллерийской бригады. Февраль 1933, декабрь 1933. Старший следователь Главного управления НКВД СССР. Январь 1934, ноябрь 1937. От занимаемой должности освобожден, назначен в распоряжение 7-го отделения Сиблага, январь 1938, начальник лагпункта Мыюта, ГУЛАГ НКВД СССР, январь 1938, март 1946, с апреля 1946 года в запасе. С ноября 1959 года считается без вести пропавшим. Центральный архив РФ. Я закончила читать и бросила папку на стол. «Все», — подумала я, — круг почти замкнулся, осталось совсем немного, еще чуть-чуть. Я это чувствовала. Нужно только выяснить, что такого натворил Урбонос, будучи следователем на Лубянке. Я была практически на 100% уверена, что этот товарищ имеет самое непосредственное отношение ко всей этой темной истории. Неспроста он пропал. Ой, как неспроста. Что-то у них там произошло, и это что-то был наверняка серьезный конфликт. Одной стороной конфликта, как мне виделось, был господин Урбонос, это, как говорится, к бабке не ходи, а вот вторая сторона была мне пока неизвестна. В принципе, это мог оказаться любой из членов экспедиции, исключая разве что Лизу Каменеву. Я видела ее фотографию в доме Тетерникова и была уверена, такая хрупкая и милая девушка вряд ли стала бы участвовать в конфликте, который, по-видимому, закончился убийством. В том, что проводник экспедиции мертв, я уже почти не сомневалась. И у меня этому убеждению была очень веская причина. Отпечатки пальцев Урбоноса, как бывшего сотрудника НКВД, имелись в его личном деле. И до сих пор они нигде не засветились. В свою очередь, этому тоже было два вполне убедительных, как мне казалось, объяснения. Или хозяин отпечатков был давно мертв, или, что совсем маловероятно, но все же залег на дно в какой-нибудь глубинке и до сих пор сидел безвылазно в своей норе. Однако в это верилось с трудом. Урбонос был в свое время сотрудником НКВД и, соответственно, должен был иметь определенный склад характера, как правило, присущий людям нашей профессии. Конечно, исключения могли иметь место, но только не в данном конкретном случае. В этом я была убеждена. Кроме того, из его личного дела косвенно следовало, что, будучи следователем центрального аппарата на Лубянке, он совершил какое-то должностное преступление. По всей видимости, это должен был быть очень серьезный проступок, если его сослали в такую тьму таракань. И в результате просто невероятно, за целых 9 лет он не получил ни одного очередного звания. Да. С одной стороны, вероятно, проступок он совершил очень серьезный, но с другой стороны, не настолько, чтобы попасть под следствие. Иначе, учитывая специфику конца 30-х, его просто прислонили бы к стенке и влепили пулю в затылок. А нет, вывернулся как-то. Ладно, теперь было хоть ясно, где копать.